Глава вторая. Сначала я даже не поверил Владимиру Павлову. Этот человек запросто мог придумать любую ерунду, чтобы заманить меня в ловушку. Но врать о покушении на императора? Нет, это вряд ли. Так далеко он зайти не должен. Это слишком рискованно. Тем более на Николая I уже было совершено несколько покушений. А лучших лекарей, включая меня и Павлова, позвали сюда как раз для того, чтобы в случае очередного нападения на государя мы смогли спасти ему жизнь. «Откуда вам это известно, Владимир Харитонович?» – шепотом спросил я. «Все-таки информация о покушении вряд ли могла совершенно случайно попасть к вам в руки, верно?» «Вы что, меня подозреваете?» – насупился Павлов. «Я этого не говорил. Но почему вы решили рассказать об этом мне, а не гвардии, князю Игнатову или даже самому Николаю Павловичу?» «Мечников!» – шикнул он. «Вы из-за идиота меня не держите. Если я с таким заявлением подойду к кому-либо из них, меня сразу же отправят на допрос. Я прекрасно знаю, как это работает. Мои слова не воспримут как предупреждение и скорее расценят как угрозу, просто чтобы перестраховаться, понимаете?» «Он прав, такое вправду возможно. Я осознаю, почему он не хочет рисковать. Но кое-что все же меня смущает». «Во-первых, вы так и не объяснили, откуда узнали об этом, господин Павлов», – подметил я. «Ушли от ответа, и это подозрительно. А во-вторых, мне не совсем понятно, почему вы решили рассказать об этом именно мне. Мне казалось, что мы с вами склонны не доверять друг другу». «Алексей Александрович», – Павлов еще ближе придвинулся ко мне, а затем прошептал. «Посмотрите внимательно на мои ноги». Я опустил взгляд и заметил, что колени Павлова испачканы, судя по всему, кровью. «Чья это кровь?» – удивился я. «Моя. Я подслушивал разговоры двух дворян, и ради этого мне пришлось вылезти через окно и повиснуть на балконе. Но в итоге эти двое вышли наружу, и я вынужденно рухнул на землю, опять сломал себе колени». «Точно, если присмотреться к внешнему виду Павлова, можно сделать вывод, что он весь вечер ковырялся в каких-то кустах. Или как минимум участвовал в драке. Перелом колени вообще-то ситуация серьезная, но я помню, какие особенности дает Владимиру его бог Махаон. Ускоренная регенерация. Себя Павлов излечивает практически моментально. Он явно не лжет. Наверное, впервые в жизни. А к вам решил подойти, потому что я, простите уж за выражение, в полной заднице», – прошипел он. «Я этих двоих разглядеть не успел. Зато они совершенно точно меня заметили. А теперь давайте сложим 2 и 2 и подумаем, кого же уберут первым перед тем, как прикончить император Российской империи?» «Вы хотите, чтобы я вас подстраховал?» – уточнил я. «Да», – нехотя признался он. «Если за меня всерьез возьмутся эти головорезы, никакая регенерация мне уже не поможет». «Понимаю, что он имеет в виду. Одно дело переломать ноги и получить серьезную рану. С этим его лекарской магией справится быстро. Но если кто-то решит перерезать глотку Павлову или вонзить ему клинок прямо в сердце, магия сработать не успеет. Хотя знать мы этого наверняка не можем. Но, думаю, Владимир вряд ли хочет проверять пределы своих способностей». «Хорошо, мы можем провести вместе небольшое расследование», — кивнул я. «Только сразу предупрежу, никаких глупостей. Если вы захотите меня обмануть или подставить, можете не сомневаться, поверит именно мне, а не вам. На балу очень много дворян, с которыми я нахожусь в дружеских отношениях». «И двое из них готовят переворот», — хмыкнул Павлов. «Вы смогли узнать хотя бы одного из них?» «Да я никого из присутствующих не знаю. Тут есть несколько дворян из Санкт-Петербурга, нам все остальные прибыли из Саратовской и прочих губерний. Если бы вы были на моем месте, вам, может, и удалось бы опознать этих людей по голосу». «Тогда план действий следующий», — решил подытожить я. «Не привлекаем лишнего внимания. Вы держитесь на виду и наблюдайте за поведением гостей. Я же пройдусь по всему залу, постараюсь добыть хоть какую-нибудь информацию». «Только не ведите себя так, будто вы какой-то шпион», — взмолился Павлов. «Так вы точно спугнете недругов». Совет Павлова дельный, но я и так не собирался выдавать своих намерений. Буду вести себя как человек, который пришел сюда, чтобы пообщаться и отдохнуть. Большинство присутствующих воспринимают меня как обычного лекаря. Никто не думает, что я могу оказаться серьезным противником. О моих боевых навыках знают немногие. Во многом потому, что половина из тех, с кем я вел бой, сидит за решеткой, а вторая половина мертва. Мы с Павловым разделились. Я решил вернуться к отцу, чтобы предупредить его о готовящемся восстании. Но что-то меня остановило. А могу ли я доверять ему в этой ситуации? Как я понял, император лично с моим отцом еще поговорить не успел. Значит, он не проверил его на верность. Не хочу подозревать собственного родителя в предательстве родины, но я слишком плохо его знаю, чтобы делать выводы. В этот мир я попал прошлой осенью, и в основном от отца получал одни лишь проблемы. Нет, он не похож на предателя, но и довериться в этой ситуации я ему не могу. Лучше перестраховаться. «Алексей Александрович, ради Грифона, пожалуйста, простите меня!» Неожиданно появился прямо передо мной Александр Иванович Разумовский. «Я вас подвел, и мне очень стыдно, но я могу объясниться». «Вы про обещание?» «Да, пациента с нарушением ритма мне не хватило на соревновании, но я справился без него. Пришлось вызвать патологию самому себе с помощью обратного витка». «Я уже наслышан, все наслышаны. Половина присутствующих только о вас и говорит. Многие дворяне наблюдали за вами с Павловым. Но, клянусь, я ничего не мог сделать. Тот пациент, которого я вам обещал, неожиданно выздоровел. Его посетил какой-то столичный лекарь и излечил его совершенно бесплатно. Причем даже не представился». «Столичный лекарь? Ах ты ж, зараза, Павлов! Так и думал, что он попробует помешать нашему соревнованию. Удивительно, что я узнал о его плане уже постфактум. Видимо, он все же смог откуда-то прознать про дефибриллятор и попытался убрать пациента, которого я просил пригласить на соревнование. Но мне повезло, и он не понял, что на самом деле я собирался испробовать на нем не дефибриллятор, а порошок дигоксина. Тогда бы он точно создал еще одно изобретение, и наша схватка прошла бы более напряженно. Думаю, он опять воспользовался своими актерскими навыками и подслушал наши с Разумовским разговоры. Либо выступил в роли пациента, либо в роли посетителя. Но теперь это уже не важно. Его авантюра все равно не удалась». «А сам я прийти к вам не смог», — продолжил оправдываться Разумовский. «После очередной атаки секты в мой госпиталь попали сразу 5 человек с тяжелыми увечьями. Пришлось посвятить им все свое внимание». «Успокойтесь, Александр Иванович, я не держу на вас зла», — ответил я. «Но насчет атаки секты вы меня удивили. Я не знал, что они вновь начали устраивать хаос». «Городовые направили все свои силы на поиск этих мерзавцев», — ответил главный лекарь. «Они действуют методично. Либо атакуют лекарей, либо совершают покушение на их соседей. Будто пытаются нам угрожать». Я запомнил слова Разумовского, но был вынужден вежливо прервать нашу беседу. Он ведь даже не понимает, что отвлекает меня от куда более важной задачи. Но на этом покушения на мое внимание не прекратились. Через 5 минут на меня накинулся сам Иннокентий Сергеевич Елин, барон Хоперска. В последний раз я видел его в состоянии, близком к смерти. Но сегодня он встретил меня бодрым и полным сил. «Алексей Александрович!» — воскликнул он. «Как я рад вас видеть! Вы бы хоть заглянули к нам! Я же вас так и не смог отблагодарить! Анна мне все рассказала. Вы спасли мне жизнь, а я этого даже вспомнить не могу. Так стыдно! Я ведь собственного сына чуть не засудил. Совсем себя не осознавал в тот момент». «Ничего страшного, Иннокентий Сергеевич», — пожав ему руку, ответил я. «Это моя работа. Главное, что теперь вам ничего не угрожает». «Нет, погодите». Он понял, что я собираюсь уйти, крепче сжал мою руку и подтянул к себе. «Я действительно хочу вас отблагодарить, и у меня есть предложение. Решать вам, но учитывая все обстоятельства... В общем, я ведь не слепой. Я знаю, что вы приглянулись моей дочери. А учитывая тот факт, что вы столько времени ее обучали, уверен, она вам тоже интересна. Если вы решите обзавестись семьей, я с радостью породнюсь с вами через этот брак. Это единственное, чем я могу вам на данный момент отплатить». «Черт меня раздери! А вот такого предложения я точно не ожидал услышать. Я прекрасно понимаю, что за ним скрывается не только благодарность. Как только я получил статус барона, мы с Елиным поравнялись. Разумеется, он хочет отдать свою дочь за известного дворянина. Только он забыл спросить мнение самой Анны. А без ее согласия я действовать не буду. С ней нужно будет поговорить. Мне это предложение явно стоит обдумать. Не буду спешить с ответом. Анна Елена всегда нравилась мне не только как девушка, но и как человек. Она очень способна в плане обучения. Я всего за пару месяцев сделал из нее хорошую медсестру, а если бы приложил чуть больше усилий, мог бы взрастить в ней врача. Помню, давным-давно, когда я учился в медицинском университете, многие преподаватели говорили, что самые крепкие семьи — это семьи врачей. Понятия не имею, с чем это связано, но почти все мои однокурсники, которые завели семью еще в стенах университета, так всю жизнь вместе и прожили. Возможно, в этом есть смысл. Но я даже подумать об этом еще не успел. Больше полугода я только и занимаюсь тем, что создаю аппараты и препараты, лечу людей и борюсь с некротикой. В таких условиях, честно говоря, сложно задуматься о создании семьи. Иннокентий Сергеевич, мне очень лестно слышать ваше предложение, но я все же попрошу дать мне время на размышление, ответил я. Сходу я никак не могу принять такое решение, тем более я сейчас спешу разобраться с предстоящим покушением. В данный момент жизнь императора важнее, чем моя личная жизнь. Если Николая I убьют, в государстве возникнет хаос. Да, у него есть сын, который уже через 5 лет взойдет на престол, как Александр II. Но в этом мире ситуация может пойти совсем по другому сценарию. Бунтовщики, сектанты и прочие преступные организации могут довести Российскую империю до полного распада. А я этого допустить не могу. Мне здесь еще жить. Я хочу и дальше развивать медицину и лечить людей именно в этой стране. Другой мне не надо. «Без вопросов, Алексей Александрович», — закивал Елена. «Думайте столько, сколько потребуется. Я вас не тороплю». Как только наш диалог с бароном Хаперско подошел к концу, в главном зале появился сам император. Прибыл он уже давно, но по какой-то причине решил войти в особняк князя Игнатова позже остальных. Я тут же затерялся среди гостей, а сам продолжил следить за государем. Императора лично встретил Игнатов, и они начали обмениваться подарками. Но предчувствие подсказывало мне, что в любой момент что-то может пойти не так. «Что вас так встревожило, господин Мечников?» — послышался знакомый голос за моей спиной. «О, нет, только не он. От этого человека можно ожидать чего угодно, в том числе и вооруженного нападения на императора». Позади меня стоял Андрей Всеволодович Углов, избранник Телесфора, гениальный юрист и оружейный барон в одном флаконе. «Скажу прямо, я не горю желанием находиться с вами в одной компании, господин Углов», произнес я и попытался отойти в сторону, но его следующая фраза застала меня врасплох. «Стойте, Мечников, я преследую ту же цель, что и вы», заявил он. «Я хочу предотвратить покушение». Я медленно обернулся и уставился на Углова. «Откуда вам известно, что...» «Господин Павлов куда разговорчивее, чем вы думаете», — перебил меня он. «Он мне и рассказал, что случилось на балконе. И, кажется, я догадываюсь, кто собирается...» Зал заполнили вопли. Танцующие гости резко отбежали к стенам. Дворяне закричали, а князь Игнатов в ужасе отступил от Николая Павловича. Я перевел взгляд на императора и обнаружил, что в его спине торчит нож. «Проклятие! Как это могло случиться? Куда смотрели солдаты его гвардии?» Мой отец и Владимир Павлов рванули к Николаю I. Я последовал за ними. Мы одновременно направили в спину государя лекарскую магию. Наши потоки сплелись и мигом решили проблему. На доли секунды я почувствовал каждую магическую нить. Павлов залечил легкие императора. Я воздействовал на мышцы спины и заставил кинжал вырваться из тела пострадавшего, а затем обдал кровь государя магии, чтобы уничтожить яд, который должен был попасть в сердечно-сосудистую систему. Последний штрих был за моим отцом. Александр Мечников срастил сосуды и все поврежденные ткани. Нам повезло. Император был ранен лишь несколько секунд. Однако и этого хватило, чтобы сильно его ослабить. Николай I упал на правое колено и схватился за голову. «Все в порядке!» — воскликнул он. «Благодарю вас за помощь, господа Мечниковы. Господин Павлов, вы здорово мне помогли». В этот момент меня мучил только один вопрос. Почему он не проверил всех присутствующих? Почему не задал им те же вопросы, что и мне? Ведь его магия позволяет определить лжецов. Видимо, даже император Российской империи не всесилен. Николай I далеко не дурак. Если бы у него была такая возможность, он бы уже давно ей воспользовался. Видимо, у него есть ряд ограничений. Подозреваю, что он может опрашивать магии только одного человека за раз. Или двух-трех, но явно не целый зал, заполненный могущественными дворянами. И каково же было всеобщее удивление, когда Николай Павлович Романов поднял над собой правую руку, и вслед за его жестом все окна особняка князя Игнатова осветило ярчайшим сиянием. «Что происходит?» — крикнул кто-то из дворян. Я смотрел в окно и видел, как территория особняка окутывает купол из полупрозрачной белой магической энергии. «Все идет по плану», — улыбнулся император, а затем, опираясь на своего сына, поднялся на ноги. «Я знал, что в этом зале будет присутствовать предатель, поэтому и прибыл сюда лично. Сейчас особняк господина Игнатова окружает магическое поле, которое убьет любого, кто попытается выйти за его пределы. Поэтому прошу всех оставаться на своих местах». «Ваше Величество, так вы с самого начала планировали это сделать?» — удивился Игнатов. «Да, простите, что не предупредил вас, князь», — произнес он. «Понимаю, что это не очень вежливо с моей стороны раскладывать вокруг вашего имения сеть смертоносных кристаллов, но, уверяю вас, это принесет свои плоды. Все это во благо нашей империи». Я тут же подключился к разговору Игнатова и Романова. «Господа, позвольте вмешаться», — произнес я. «У меня есть возможность отследить преступника. Я знаю, как это сделать». Как только приблизился к императору, гвардейцы тут же направили на меня свои клинки. Среди них даже оказался боевой маг, в руках которого загорелся небольшой, но очень горячий огненный шар. «Спокойно!» — крикнул император. «Господину Мечникову можете доверять. Он на моей стороне». Меня Николай I проверил незадолго до бала. Он может быть уверен, что я не стану плести против него интриги. «Ранение, которое вам нанесли, на долю секунды повредило артерию», — отметил я. «Не знаю, как злоумышленник оказался между вами и гвардейцами, но он точно не мог не испачкаться в вашей крови. Давление в артериях очень высокое. Такое кровотечение может и весь зал залить. Но этого не произошло, потому что мы с господином Павловым и моим отцом вовремя восстановили ваше тело». «Действуйте, Алексей Александрович», — велел император. «Что вам нужно, чтобы найти нападавшего?» «Позвольте коснуться вашего камзола», — попросил я. «Как только я направлю магию в вашу кровь, мне не составит труда найти человека, пролившего ее». Николай Павлович кивнул. Я подошел вплотную к императору и провел ладони по ткани, пропитанной артериальной кровью государя. И сразу же почувствовал присутствие клеток Николая I в другом конце зала. «Туда!» — скомандовал я. И мы с гвардейцами рванули к главному подозреваемому. Вскоре я увидел человека, белая рубаха которого была пропитана кровью Николая Павловича. Его сразу же окружили солдаты. Но я не мог поверить увиденному, ведь я очень хорошо знал этого мужчину и не понимал, как он мог пойти на такое».